Глава 15. Роман. Голубева совсем сдурела или только притворялась нормальной? Позавчера звонила в 2 часа ночи, наверное, надеясь, что я поведусь на этот глупый развод. Не прокатило. Ей нужно было сделать соответствующие выводы и понять, я не поведусь на ее глупые и детские уловки. Так нет же, не доходит до человека. Она и сегодня продолжает дурью маяться, не давая мне выспаться нормально. Хотя, может, это она мне мстит таким дурацким способом. Правда, в этот раз позвонила только в 12. Видимо, все-таки проснулась совесть у человека. Только мне от этого не легче, я уже практически заснул. «Рома, приезжай!» — орет мне в ухо новоявленная актриса после того, как я открываю глаза и принимаю вызов. «Кто-то ломится ко мне в дверь!» Это какой-то идиотизм, честное слово. Она действительно считает, что таким способом может заставить меня все бросить и мчаться на ночь, глядя к черту на кулички? Я-то, конечно, хотел сегодня приехать, но только не к ней. Меня ждет зеленоглазая блондинка в любое время дня и ночи. Ирка точно не станет истерить, требовать к себе повышенного внимания или пререкаться со мной по поводу и без. И не важно, что она меня не заводит. Главное, что девушка не выводит меня из себя, и голова всегда остается ясной после общения с Ирой. Зато через 10 минут после пререканий Карины я чувствую себя словно одурманенный и одержимый одновременно. Поэтому я хотел... Ну да чего ж душой кривить. Хотел избавиться от назойливых мыслей об образе темноволосой чертовки, поэтому завалил себя кучей договоров и задержался в офисе допоздна. А главное, передумал ехать сегодня к Ирке. И так еле хватило сил добраться до дома, принять душ, впихнуть в себя бутерброд с горячим чаем и завалиться спать. «Карина, что опять случилось?» Я тяжело вздыхаю, протирая пальцами левой руки глаза, в глубине души мечтая послать девушку куда подальше. В трубке раздается какой-то грохот, и где-то вдалеке слышится испуганный голос Голубевой: «Помогите!» «Карина!» Теперь уже я ору, подскакивая на кровати, полностью приходя в себя. «Что происходит?» Мои крики остаются без ответа. В трубке тишина, а спустя несколько секунд вызов сбрасывается. «Черт!» Бухчу себе под нос, а у самого сердце сжимается, словно попадает в тиски, а в голове загорается красная лампочка в предчувствии беды. Прогоняю прочь дурные мысли, набирая Карину снова и снова, однако в ответ слышу лишь приятный женский голос, который сообщает, что мой абонент находится вне зоны действия сети. «Твою мать!» Я уже не сдерживаю эмоций, бегая по квартире и надевая первые попавшиеся джинсы с футболкой, которые встречаются на моем пути. Параллельно еще пару раз звоню Голубевой, однако слышу все тот же приятный женский голос в ответ. Как-то не похоже на то, что у Карины проблемы с головой, и она хочет меня срочно видеть в качестве спутника жизни, а не спасителя. Черт, что же там происходит-то на самом деле? Кто, а главное, зачем пугает Карину, доводя девушку до истерики? Натягиваю через голову толстовку, хватаю ключи от автомобиля, с трудом зашнуровываю кроссовки и вылетаю из квартиры, на ходу ища в телефонной книге номер охраны родительского дома. «Да», — бодро рапортует мне мужской голос после второго гудка. «Это Роман Борисович. Сейчас не время на любезности, поэтому здороваться забываю». «Доброй ночи», — воодушевляется мужчина на другом конце провода. «Что-то случилось?» «Я сейчас еду к вам». Перепрыгиваю через 2 ступеньки, несясь на всех парах на улицу. «Но вы поднимитесь, пожалуйста, к моей гостье. Кто-то опять ее напугал». «Это какой-то бред», — выдает охранник немного взволнованным голосом. «Я вообще не понимаю, что происходит». «Бред, не бред, но у девушки истерика. Ступеньки наконец-то заканчиваются, и я вылетаю из подъезда, на ходу нажимая на кнопку брелка, чтобы снять сигнализацию. «Давайте к ней, я скоро буду. И камеры проверьте!» Бросаю напоследок, выключаю телефон и усаживаюсь за руль внедорожника. Сегодня я бью все рекорды по скорости. Дороги пустынные, особенно за городом, а на штрафы мне плевать. Сердце колотится, как бешеное, в предчувствии, что с Кариной случилось несчастье. Я себе никогда не прощу, если не успею ей помочь. Мысль, что кто-то может спокойно разгуливать по охраняемому дому, не дает покоя, но я все равно с трудом в это верю. Даже представить не могу, как такое в принципе может случиться. Однако Карина напугана, да и на сказочницу она не похожа. Так что же там происходит на самом-то деле? Может, кто-то затеял глупый розыгрыш? Или просто неудачно пошутил? Узнаю, кто придушу этого засранца голыми руками. А если это не розыгрыш? И кто-то реально хочет навредить Карине, доводя девушку до истерики? От этой мысли меня пробирает холодный пот, а костяшки пальцев белеют от силы, с которой я сжимаю руль. Вот теперь я реально взбешен. А еще сильно переживаю за девушку. Заруливаю во двор, бросаю возле порога внедорожник и залетаю вовнутрь дома. Еще с улицы замечаю, что на первом этаже горит свет, и значит, охрана сработала оперативно. «Добрый вечер!» Высокий паренек стоит возле порога и протягивает мне руку, которую я на ходу пожимаю, не обращая на него никакого внимания. Мой взгляд прикован лишь к темноволосой красотке, которая сидит с ногами на диване, держит в руках чашку и смотрит в одну точку перед собой. «Роман Борисович», — начинает второй охранник, выходя из столовой, а Карина поднимает глаза на меня. Бледная, перепуганная и очень печальная. Сейчас она напоминает мне затравленного зверька, который не по своей воле попал в клетку. И так хочется прижать ее к груди, забрать все ее проблемы и заставить снова улыбаться. Очень хочется так сделать. Но я сдерживаю свой порыв, подходя к девушке, после чего присаживаюсь на корточки возле нее и беру свободную руку, зажимая девичьи пальцы в своей широкой ладони. «Как ты?» Я не узнаю свой голос, потому что впервые в нем слышатся какие-то нежные нотки, чего раньше за мной не замечалось. «Уже нормально», — легонько кивает в ответ, не отводя взгляда, в котором нет былого огня. Такое чувство, что жизнь, наряду с оптимизмом, покинули девушку на веки вечные. «Кто-то ломился ко мне в дверь, и я очень испугалась». Она произносит тихим и каким-то безжизненным голосом, а я понимаю, что разводом с ее стороны и не пахнет. Это не игра. И не бабские капризы Карины, ее действительно очень сильно напугали. Да так, что она сидит бледная, словно привидение. Камеры посмотрели? Я задираю голову, глядя на двух охранников, меняя тон с нежно-заботливого на командный. «Роман Борисович!» начинает тот, который стоял возле порога, когда я залетел в дом. «Никого не было во дворе. Никто не заходил в дом. Я даже представить себе не могу». «Тогда кто ее так сильно напугал?» Повышаю голос, однако чувствую, как Карина крепче сжимает мою ладонь, а спустя несколько секунд молчаливой паузы произносит: «Рома, не кричи на них». Я снова опускаю взгляд на девушку, которая уже, кажется, немного успокоилась и взяла себя в руки. «Все в порядке. Не переживай». Она замолкает, глядя пристально мне в глаза, и полушепотом заканчивает: «Ты останешься?» А я смотрю в эти печальные глаза и понимаю: отказать не смогу. Как бы ни боролся со своими внутренними демонами и страхами, именно сейчас придется послать их к куда подальше. «Карина, что же ты со мной делаешь?» «Останусь». Ворчу спустя какое-то время после небольшой затянувшейся паузы, на протяжении которой глаза девушки впиваются в меня, а пальцы леденеют в моей теплой ладони. «Идем отдыхать». Я поднимаюсь на ноги и помогаю слезть с дивана Карине, все так же сжимая ее ладонь. И отпускать почему-то не хочется. Такое чувство, что приклеил нас кто-то друг к другу. Жалость — не лучшее качество, но и жалкой девушка не выглядит. Испуганной — да, немного нервной и печальной, но все равно она остается сильной, смелой и очень красивой, несмотря на свое состояние. «Хоть ты тресни меня чем-нибудь по голове, а отпустить ее сейчас не могу». И дело, как я отчетливо понимаю, совсем не в жалости. Командую охранникам, что теперь справлюсь без их помощи, однако один из них все равно остается дежурить на первом этаже при включенном свете, игнорируя мой строгий взгляд. Я уверен, что Карине просто померещился этот кто-то, а шаги в коридоре просто послышались, но именно сейчас поднимать этот вопрос не стану. Пусть девушка для начала успокоится, придет в себя, а потом мы поговорим на эту тему. Ну, не привидение же шлялось по дому. А больше просто некому. Еще и на камерах никто не заснят. Это вообще мистика какая-то получается, ей-богу. Ром, девушка начинает первой, когда мы останавливаемся возле теперь уже ее спальни. Я переночую в комнате напротив. Мне не хочется выпускать ее пальцы из своей хватки, однако не могу же я потащить ее с собой. Сейчас не время и тем более не место проявлять свои чувства и желания, а Карина не в том состоянии, чтобы трезво оценивать свои поступки. Если бы все это не произошло, она бы никогда мне не позвонила и не попросила приехать. А мне крайне важно понимать, что завтра девушка не пожалеет о содеянном. «Можешь остаться со мной?» Она долго собирается с мыслями и замирает на месте после того, как произносит данную фразу, глядя мне в глаза. «Я, честно, очень боюсь». «Не самый лучший вариант». Пытаюсь ответить помягче, так как реально больше не вижу повода для страхов. Да и ночи рядом с ней я не вынесу. «Обещаю не приставать». На лице девушки появляется подобие улыбки, а я лишь горько усмехаюсь в ответ. «Лучше бы пообещала обратное», — печально стонет мой внутренний голос, чем вызывает у меня волну позитива. «Именно сейчас я с ним согласен». Но не решаюсь озвучить свои мысли даже в шутку. Однако разрядить немного обстановку все же следует, и я, прищурившись, тычу легонько пальцем в грудь Карины и с небольшой издевкой заявляю: «Только если не будешь перетягивать одеяло на себя». «Договорились». Она практически берет себя в руки, по крайней мере, больше не дрожит, все так же пытается улыбнуться, и даже щеки немного розовеют. А я понимаю, что эта маленькая аферистка воспользовалась моим замешательством и своим плачевным состоянием, чтобы загнать меня в тупик. Карина снимает с себя спортивные штаны вместе с кофтой, оставаясь в пижамных шортиках и маечке. Без нижнего белья, мать его, здесь и дыхательная гимнастика не поможет. Про концентрацию внимания на чем-то другом я просто промолчу. Еле сдерживаюсь, чтобы не отпустить комплимент или не дотронуться до нее, как девушка быстренько ныряет под одеяло, чем вызывает у меня вздох облегчения. Отворачиваюсь, быстро раздеваюсь и в одних боксерах укладываюсь рядом, накрываясь частью одеяла. Вот почему оно здесь только одно? Нельзя было второе принести. Злюсь на всех, включая себя, задавая бесконечные риторические вопросы, лежа на боку и лицезрея макушку Карины. И как здесь уснешь, скажите на милость? Моя спутница дышит глубоко, видимо, пытаясь до конца взять себя в руки. А вот у меня не получается, хоть ты тресни. Чувствую, сегодня выдастся бессонная ночь. Особенно после того, как симпатичная, видел пару раз, попка девушки каким-то странным образом оказывается в досягаемой близости, к тому же упирается мне прямо в нижнюю часть живота. Ё-моё, мать честная, я сейчас точно не сдержусь. Еще и женские пальчики находят мои, пока я пребываю в ступоре и даже не замечаю, что рука Карины шарит по моему телу, сжимают их в ладошки, а после тянут к себе, заставляя обнять девушку. «Что ты делаешь?» Громко стону, еле сдерживая порыв начать активное действие. «Спокойной ночи», — произносит моя спутница, прижимая наши скрещенные пальцы к своему животу, игнорируя мое теперь уже плачевное состояние. «Теперь совсем не страшно». Главное, что ей комфортно. Уж я как-нибудь постараюсь пережить эту ночь. Но сначала придется немного расставить приоритеты и создать себе полную зону комфорта. Прижимаю спину Карины к своему голому торсу и зарываюсь лицом в ее длинные волосы, от аромата которых кругом идет голова. С ней даже просто лежать рядом в кайф. Про все остальное я просто молчу. Закрываю глаза, наслаждаясь пусть неполной, но все равно близостью с желанной девушкой, и сам не замечаю, как проваливаюсь в сон, продолжая удерживать тело Карины в своей медвежьей хватке. Пусть не в полном значении этого слова, но сегодня ночью она моя.